было бы логичным предположить, что произошло это не повсеместно и не с одинаковой скоростью. И в некоторых районах ящеры могли существовать еще долгое время спустя после исчезновения их вида как такового. В доисторическом музее в Ике находится множество поистине уникальных экспонатов, которые сильно воздействуют на сознание человека и порой приводят его в явное замешательство. На четко выгравированных рисунках изображены люди, рассматривающие с помощью увеличительных стекол какие-то предметы. На других камнях – астрономы, наблюдающие небо в подзорную трубу, которую с полным основанием можно назвать телескопом. Прильнув глазом к окуляру, они наводят свой прибор, одни на звезду первой величины, другие на комету, которая падает, подобно астероиду, оставляя за собой громадный лучезарный хвост и голова которой, соответственно, оптическим представлением людей всех времен представлена шаром. Правда, некоторые детали рисунка позволяют предположить, что они принадлежат ко времени, относительно более близкому к нашему. Но, с другой стороны, разве звезды не могли и в глубокой древности напоминать людям пятиконечную звезду? А кометы разве не всегда состояли из рогатой, сверкающей головной части и светящегося хвоста? Что в таких случаях обычно приходит на ум? Венера с огненной гривой или любимый образ всех первобытных периодов – огненный змей с длинным хвостом. Быть может, громадная комета на камнях Ики – это комета Когоутека, так поразившее воображение наших прародителей, что они попытались увековечить свое впечатление. Ответ на этот вопрос, возможно, позволит определить возраст каменной библиотеки в Ике. К сожалению, эта задача пока далека от своего решения. Тем не менее, отметим, что комета Когоутека, как правило, видна в южном полушарии и, соответственно, в Перу. Существует множество камней, на которых изображены ныне исчезнувшие доисторические чудовища. На одной из фотографий – крупный динозавр. Он был 25 метров в длину, весил около 50 тонн и жил более 140 миллионов лет тому назад. Сцена, окружающая чудовище, содержит много интересного. Два человека, отчетливо изображенные на рисунке, в набедренных повязках, нападают на чудовище, взобравшись ему на спину. Один из них бьет животное по голове большим топором, другой вонзает длинный нож между двух шипов в спине монстра. Похоже, что третий персонаж, некое человекообразное существо с хвостом, после неудачного нападения на динозавра упал. Этот вид животного или примата совершенно неизвестен ни антропологам, ни зоологам. Возможно, он принадлежит к исчезнувшей ветви или нежизнеспособному типу на древе классической эволюции. Надо заметить, что люди эпохи динозавров хорошо владели процессом выплавки металлов, ибо топор и нож, изображенные на рисунке, имеют явно металлические лезвия. Слева на камне видно животное, которое может быть амфибией, длина 25 сантиметров. Справа на камне можно узнать изображение первой птицы, которая появилась в процессе эволюции – Археоптерикса. Она была величиной с ворона и жила на Земле 180 миллионов лет назад. Доктор Кабрера, по своей основной профессии – хирург, и понятна та гордость, которую он испытывал, извлекая несколько камней, рассказывающих о биологических знаниях наших высших прародителей, продолжает Шару. Эти камни действительно наиболее удивительные экземпляры из всей коллекции, и ценность их тем более высока, что в то время, как другие воспроизводят сцены из прошлой жизни, эти приоткрывают тайны, можно сказать, хирургии завтрашнего дня. Ближе к вечеру стало очевидно, что у нас не хватит времени, чтобы осмотреть все 11 000 камней этого фантастического музея доктора Кабреры. Фотоаппарат случайно, помимо нашей воли, сделал еще один снимок, на который мы обратили внимание значительно позже, когда обрабатывали материалы. И какой снимок! Изображение принятия родов с помощью кесарева сечения под анестезией, родов, операции, которая, по уверению доктора Кабреры, проводилась еще за 60 миллионов лет до нашей эры. Наши знания не позволяют нам дать научную оценку этому, и мы ограничимся описанием и посильным объяснением тех изображений, которые привезли из ИКИ. Как выдающийся хирург и специалист, долгое время занимающийся изучением доисторического периода, доктор Кабрера смог подробно исследовать эти рисунки, а результаты своих исследований изложил в книге. Наш друг и хозяин особо отметил разницу в технике операций, которую применяли наивысшие прародители и которую используют хирурги нашего времени. На 14 удивительных рисунках можно проследить доисторическую технику трансплантации, которая включает в себя полную замену сердца и всех больших артериальных и венозных сосудов. Тайный музей доктора Кабреры и особенно необыкновенная история мира, которую рассказали камни, кажутся настолько фантастичными, что мы ясно представили себе, как же было трудно заставить ученых, занимающихся доисторическим периодом, и даже широкую публику, настроенную более благожелательно, принять все это на веру.